Послушай. Да. Мы с тобой, пожалуй, не увидимся больше. Так вот позволь мне на прощание дать тебе один совет. Не размахивай руками. Да. Не размахивай, говорю, руками. Отвыкни от этой привычки размахивать руками. Ты должен строить дальше. Я не могу только позавидовать. Конечно, нельзя, доктор, но я подготовлю. Где Яша? Скажите ему, что его мать пришла из деревни и очень хочет прощаться. Вы жалите только из терпения. Чего плакать-то? Мы сейчас уезжаем в Париж, ставим в курьерстве, заказим, только нас и видели. Землепан! Здесь не по мне, не могу ложиться, насмотрелся я на это невежество. Вы опомните с меня? Ну чего плакать? Придет зима, настанет лед, я не буду тебя знавать. О, Господи! О, Господи! Ты рада! Твои глазки сияют, как два алмаза. Рада очень! Рада очень! Что бы! Начинается новая жизнь, мама! На самом деле, тебе все хорошо. До пока переснял усадом, мы все страдали, волновались, переживали. А то, когда вопрос был решен окончательно и бесповоротно, мы все успокоились. Даже повеселее. Я банковский служака. Я теперь финансист. Корот. Люба. Люба. Люба. Да и ты как-никак выглядишь лучше, это несомненно. Завтра Смотри, я смотрю. Были чемоданы. А ничего, ничего, ничего. Величайшего. Люди эти. Англичане. Да, ну ничего. Будьте счастливы. Бог вам поможет. Всего на свете бывает конец. А вы услышите, что я наконец пришел. Вспомните вот эту самую лошадь. И скажите, вы такой на свете сегодня в пище царственного небесное. Приходите в нашу покой. Я еще никогда не видела. и в этом доме. Я только коробка. Теперь на нем лежу с такой нежностью и любовью. Я помню, когда мне было 6 лет, в Троицын день, я сидел вот на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Жирайте мне. И могу теперь смотреть, чтобы все было в порядке, да? А что здесь слово, сэр? Не держится. Видите, лезу, здесь я останусь снизу. Да, самый. Господа, пора садиться в экипаж. Скоро поезд придет. Сидите. Вот они ваши калоши. Какие у вас старые грязные. Господа, ехать пора. Поезд. Станция. Желтого дуплета в угол. Силушки, до свидания. Ничего не...